Писем он никогда не писал, и, казалось, ни от кого их не ждал. Слыхали, как он упомянул однажды о Вест-Хартлпуле, да и то с крайним озлоблением в связи с грабительскими ценами в каком-то пансионе. Был он одним из тех людей, которых в случае необходимости можно подобрать в любом порту. Такие люди бывают в достаточной мере компетентны, по-видимому, всегда нуждаются, порочных наклонностей не обнаруживают и неизменно носят на себе клеймо неудачника. На борт они попадают случайно, ни к одному судну не привязаны, живут, мало общаясь с товарищами, экипаж судна ничего о них не знает, а от места они отказываются в самое неподходящее время. Ни с кем не попрощавшись, они сходят на берег в каком-нибудь всеми забытом порту, где всякий другой человек побоялся бы высадиться, и тащат свой ветхий морской сундучок, старательно обвязанный веревкой, словно там хранятся какие-то сокровища. Кажется, будто они, уходя, посылают проклятие судну. «Подождите», — повторил он, раскачиваясь, чтобы сохранить равновесие и упорно поворачивая спину Джаксу. «Вы хотите сказать, что нам придется туго?» — спросил Джакс с мальчишеским любопытством. «Сказать? Я ничего не говорю. Вы меня на слове не поймаете», — отрезал второй помощник с таким презрительно самодовольным и лукавым видом, как будто вопрос Джакса был хитро расставленной ловушкой. «Э, нет! Никто из вас не заставит меня свалять дурака!» — пробормотал он себе под нос. Джакс поспешил вывести заключение. Второй помощник — подлая скотина. И мысленно пожалел, что бедняга Джек Эллен свалился на этот угольный лихтер. Далекая черная масса впереди судна казалась какой-то иной ночью, видимой сквозь звездную ночь Земли. Ночь эта была беззвездной и находилась за пределами Вселенной. В ее зловещую тишину можно было заглянуть через узкую щель в сияющей сфере, которая обволакивает землю. «Что бы там ни было впереди, — сказал Джакс, — мы несемся прямо навстречу ему». «Вы это сказали, — подхватил второй помощник, по-прежнему стоя спиной к Джаксу. — Вы это сказали, помните? Не я». «Эх, убирайтесь вы к черту!» — прорвало Джакса. Второй помощник торжествующе хихикнул. «Вы это сказали», — повторил он. «Ну так что ж?» «Я знавал действительно хороших людей, которым попадало от их шкиперов из-за менее неосторожных слов». С лихорадочным возбуждением ответил второй помощник. «Э, нет, меня вы не поймаете». «Вы как будто чертовски боитесь выдать себя», — сказал Джакс, обозленный такой нелепостью. «Я бы не побоялся говорить то, что думаю». «Мне-то невелика храбрость. Я нуль, и сам это знаю». Судно после сравнительно устойчивого положения снова стало раскачиваться на волнах. Качка усиливалась с каждой секундой, и Джакс, старавшийся сохранить равновесие, был слишком занят, чтобы ответить. Как только яростная качка несколько утихла, он проговорил: «Пожалуй, это уже слишком. Хорошенького помаленьку. Надвигается что или нет, а все-таки, мне кажется, следует повернуть судно против волны. Старик только что пошел прилечь. Пойду-ка я поговорю с ним». Открыв дверь штурманской рубки, он увидел, что капитан читает книгу. Капитан Маквир не лежал, а стоял, уцепившись одной рукой за книжную полку, а в другой держа перед собой раскрытый толстый том. Лампа вертелась в карданном подвесе, книги передвигались на полке, длинный барометр порывисто описывал круги, стол каждую секунду менял наклон. Среди этих движущихся и вертящихся предметов стоял, держась за полку, капитан Маквир. Подняв глаза, он спросил: «В чем дело?»